— сказал он, вставая. «Пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны». Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным и недаром.